Смена действующих лиц. После двух десятилетий непоколебимой стабильности и старения партийных кадров в течение пяти последних лет произошло их массовое обновление и омоложение на всех уровнях. Чистка Политбюро происходила поэтапно, по мере укрепления власти новой правящей группы. Из Политбюро удалялись с одновременным отстранением от государственных должностей наиболее консервативно настроенные деятели, связанные с брежневскими временами. Романов, июль 85 года, Тихонов, октябрь 85, Гришин, февраль 86 года, Кунаев, январь 87 года, Алиев, октябрь 87, Громыко, Соломенцев, Долгих, сентябрь 1988 года. Одновременно Политбюро пополнялось руководителями, придерживавшимися схожих до известной степени с Горбачевым взглядов и принадлежавшими к его поколению Шеварднадзе, Рыжковым, Зайковым, Слюньковым, Яковлевым, Никоновым, Медведевым. В свою очередь, эти руководители были в 1990-91 годах разметаны ветром истории и заменены новым поколением политиков, значительно более молодых 35-40 лет и не имевших никакого отношения к партийному сиралю. В Центральном комитете партии обновление достигло небывалого для такого короткого срока размаха в 85%. Даже в период 1934-1939 годов, в годы массовых чисток, оно составило 77%. Обновление политического аппарата прошло и в республиках, где изменение состава руководящих работников к концу 90-го года составило от 45 до 70%. Это движение сильно сказалось и на омоложении областных кадров. Происходившие перемены поначалу, 85-87 годы, медленные, затем все более и более стремительные, вызвали серьезное сопротивление местной партократии. В центральных органах консервативный лагерь после ухода старой брежневской гвардии возглавил член Политбюро ЦК КПСС Лигачев. Оппозиция центра апеллировала главным образом к идеологическим доводам, систематизированным в выступлении Андреевой, стоявшей на передовой консервативного фронта. На периферии противодействие удельных князей объяснялось нападками на привилегии и угрозой со стороны гласности. Чем дальше от Москвы, тем большую они сохраняли власть, опираясь на преданных им политических, хозяйственных и советских руководителей. Их влияние даже росло, в той мере, в какой слабела центральная власть, особенно в последние годы, отмеченные бессилием всех существовавших государственных структур, вызывавшим ассоциации с процессом, происходившим в 1917 году.